Сонет пятый. Украдкой время с тонким мастерством волшебный праздник создает для глаз. И в то же время в беге круговом уносит все, что радовало нас. Часов и дней безудержный поток уводит лето в сумрак зимних дней. Где нет листвы, застыл в деревьях сок, земля мертва и белый плащ на ней. И только аромат цветущих роз, летучий пленник, запертый в стекле, напоминает в стужу и мороз о том, что лето было на земле. Свой прежний блеск утратили цветы, но сохранили душу красоты.